которая, как говорили, стоила 20 миллионов франков. Ему удалось это после драки с телохранителем, которого он только чудом не убил. Скупщик краденого, которому он отдал колье, отказался дать ему больше 7 миллионов. Он долго толковал о риске сбыта, о том, что колье необходимо разделить на части, а в таком виде оно теряет значительную часть своей стоимости. Зная, что ночной сторож дает его приметы полиции и что ему необходимо покинуть Францию, Феликс решил во что бы то ни стало убедить перекупщика дать ему больше. Его метод нисколько не убедил перекупщика. Тогда он отвесил перекупщику несколько полновесных кулаков в кожаных перчатках с медными пряжками по бокам. И это оказалось серьезной ошибкой, так как во время избиения жена перекупщика, напуганная криками мужа, позвала полицию. Впервые за свою жизнь Феликс познакомился с французской полицией и тюрьмой. Узнанный ночным сторожем и преданный перекупщиком, Феликс был приговорен к 15 годам каторжных работ. Через 6 лет ему удалось бежать. Добравшись до Рима и зная, что малейшая неосторожность может привести его обратно в каторжную тюрьму, он держался на страже, работая в одном сомнительном ночном клубе. Именно там он и познакомился с Лорелли. До встречи с ней Феликс смотрел на женщин, как на забавные игрушки, которыми можно было пользоваться без обиняков и забывать сразу же, как только покинешь. Но Лорелли, он сразу это понял, не собирается довольствоваться одной лишь близостью с ним. У красотки были другие планы в голове. Это именно она предложила ему познакомиться с Симоном Альскони. Это именно она организовала их первую встречу. Он едва успел поправить галстук, как вошла Лорелли. Он оглянулся, чтобы улыбнуться ей, но улыбка застыла на его губах, когда он заметил бледность и взволнованность молодой женщины. «Что такое?» — спросил он. Лорелли закрыла дверь, сняла пальто и подошла к огню. «Помнишь, я рассказывала тебе, что какой-то тип следовал за мной в Лондоне, а потом пустил по моим следам полицию?» — выпалила она. «Я еще говорила тебе, что вчера он выслеживал меня. Так вот, этот же самый тип был только что у Падони. Он просил Падони достать ему книгу об истории города, в которой бы объяснялось происхождение названий кварталов Черепахи». Лицо Феликса омрачилось. «Ты уверена, что это тот самый?» «Да, вполне. Во всяком случае, он такой же широкоплечий. Я не видела его лица ни в Лондоне, ни вчера вечером, но все же я вполне уверена. Кто он? Этого я не знаю. Я дала его приметы Вилли, он сейчас его ищет». Феликс закурил сигарету и уселся возле огня. «Он из полиции?» «Не думаю. Ну, во всяком случае, он не похож на профессиональную ищейку. Это американец. И у него, кажется, есть деньги. Он говорил о Джен де Вага. Похоже, он знает их историю». Она сжала кулаки. «Я всегда думала, что этот тип опасен. Можно выдать себя. Я знала, что рано или поздно какой-нибудь тип, более дотошный, чем другие, обнаружит, где собака зарыта. Ну, спокойно, спокойно. Было бы ошибкой сходить с ума. Посмотрим в лицо фактам. До сих пор все катилось как по маслу». «Ну, согласен, согласен. Я вначале тоже сомневался, не выдаст ли нас этот спектакль. Но Альскони держался за него. Он хотел, чтобы все шло именно так или никак. Он искренне считал, что сводит старые счеты. Мы одни никогда бы не смогли организовать такое дело. Если все идет хорошо, то только потому, что всегда возникает шумиха. Ну, посмотри, как идут дела. Что не выстрел, то в яблочко. Взгляни-ка, что нам прислали. Деньги. Они не помогут нам в один прекрасный день, когда нас поймают», — сказала Лорелли. Это слишком долго длится, Феликс».